Глава 15. Дорога извилистой лентой шла вдоль побережья. Неподалеку, за стеной тростниковых зарослей, синел, удаляясь за горизонт, Каспий. УАЗик с армейскими номерами мчался по неровностям асфальтового покрытия. Сзади подпрыгивал на ухабах небольшой автоприцеп, в котором под накрывающим их брезентом были аккуратно уложены. Свернутая в тугой черный узел резиновая надувная лодка, мотор от нее, упрятанный в фанерный ящик, а также небольшой портативный компрессор для заправки воздухом баллонов акваланга. Баллоны были сложены в багажнике армейского УАЗика, и вместе с ними там находились два акваланга, один рабочий, другой запасной, на случай непредвиденных ситуаций, комплект подводных фонарей и прочее водолазное оборудование, необходимое для погружения. Расположившийся на заднем сиденье армейского УАЗика Полундра рассеянно глядел по сторонам. Он уже расспросил всех троих ехавших с ним людей, приданных ему в качестве группы сопровождения. Молоденького армейского лейтенанта, вчерашнего выпускника училища, пожилого, предпенсионного возраста старшего прапорщика, с лицом, изрезанным прямыми и глубокими, словно высеченными в граните морщинами и с явными признаками увлечения алкогольными возлияниями, и шофера-сержанта, крепкого парня, служившего по контракту. По мнению Полундры, именно шофер был самой боеспособной единицей из всей этой армейской компании, и в случае чего реально рассчитывать следовало на помощь только от него. Полундра выяснил, что никто из них никогда под водой не бывал, а техники погружения с аквалангом не имеет ни малейшего понятия и даже не знает, как надевается этот самый акваланг, где прикрепляются баллоны с воздухом и куда вставляется загубник. Это означало четко и определенно. Случись, что с ним на дне моря, на помощь со стороны группы сопровождения нечего рассчитывать. Оставалось надеяться только на свои силы, умения и смекалку. Ну и на некую толику удачи, конечно, тоже. От Махачкалы, где они собирались свою экспедицию, погрузились в машину, до станции Новотеречная, неподалеку от которой строилась на берегу Каспийского моря компрессорная станция нового нефтепровода, было больше часа езды. Поэтому выехали очень рано, когда небо только-только начало светлеть над бескрайними водными просторами Каспия. Полундра, чувствуя хорошо знакомое волнующее нервное напряжение, как всегда перед опасным заданием, сидел, рассеянно глядя в окно автомобиля, и обдумывал происшедшее за вчерашний день событие. Разговор с подполковником из местной ФСБ сильно насторожил Старлея. Нет, в прямом смысле сказанных Исрафиловым слов не было ничего неправильного, неожиданного, подозрительного. Чекист держал марку своего ведомства, говорил точно, взвешенно, так что не придерешься. Но чем больше Полундра над всем этим думал, тем сильнее убеждался в справедливости и обоснованности подозрений полковника Крягина из ГРУ. Была в облике Исрафилова какая-то нарочитость, неискренность, картинная порядочность при всем его служебном рвении. А это замечание по поводу того, что он, Полундра, здесь как представитель ГРУ совершенно не нужен, что местное ФСБ и самостоятельно превосходно справится с расследованием теракта. Никто им не нужен, но при всем том они еще не сделали ни одного погружения к затонувшим судам, не обследовали их, не определили причины взрыва. Во всем этом была определенная нестыковка. Старлей Павлов отчетливо чувствовал это. Его запланированная встреча с полковником Крягиным состоялась вчера вечером. Собственно, Полундра и хотел ее устроить для того, чтобы сообщить офицеру разведуправления все свои впечатления и подозрения, возникшие после беседы с Исрафиловым. Поведение полковника, предложившее ему встречу черт знает где, этот нелепый телефонный разговор, словно полковник начитался дешевых детективных романов и теперь боится, что кто-то может прослушивать его телефон, назначение встречи именно так, как в шпионских фильмах. Все это сильно удивило и раздосадовало Полундру. Он тогда, отправляясь на встречу, сгоряча подумал, что Крягину пора кончать играть в шпионов. Никому это нахрен не нужно в родной стране наблюдать за ним. Впрочем, все указания старшего он выполнил добросовестно и в точности. Полковник Крягин подъехал на такси к медленно бредущему по правой стороне улицы Полундре. Велел ему по-быстрому садиться в машину. потом с полчаса возил по Махачкале по самым оживленным улицам города. Лишь после того, как убедился, что никто не следует за ними, попросил таксиста высадить их у старого городского кладбища. Старое мусульманское кладбище представляло собой открытый всем ветрам и палящему южному солнцу холм на берегу Каспийского моря. Весьма унылое и мрачное на вид место, где полуразрушенные от времени надгробия разбросаны повсюду как попало, без какого-нибудь порядка и симметрии. Там, среди старых, провалившихся и осыпавшихся могил, полковник и Полундра только и смогли поговорить без свидетелей, усевшись прямо на песок возле могильного памятника из черного гранита, достаточно высокого, чтобы скрыть их от посторонних глаз, а также от жарких лучей заходящего за горизонт вечернего солнца. Когда полковник Крягин рассказал североморцу про найденное в телефонном аппарате подслушивающее устройство, Полундра, признаться, в глубине души поначалу не поверил. Подумал, не сошел ли его негласный начальник окончательно с ума на почве шпиономании. Виду, впрочем, не подал. Продолжал спокойно слушать дальше выкладки и рассуждения полковника. По всему выходило, что выпасать полковника ГРУ могли только очень квалифицированные люди. А так как Крягин не интересовался ни рыбным, ни подпольным бензиновым бизнесом, то мафия его, по идее, вроде не должна была беспокоить. А просто так, ради забавы, следить за ним никто не станет, это ясно. И Полундра, внимательно слушавший полковника, вынужден был признать доводы его совершенно разумными и логичными. Разговор этот происходил вечером. Огромное багрово-красное солнце уже скрылось за высоким горным хребтом, окаймлявшим Махачкалу со стороны суши. Этот хребет предшествовал еще более высоким хребтам Кавказа, подходящего здесь к самым берегам Каспийского моря. Алый отсвет падал на ровную и спокойную в этот час поверхность моря, окрашивая ее в розовые тона. Так что издалека казалось, будто к изумрудной лазури вод Каспия некий исполинский художник прибавил еще и капельку живой человеческой крови. Задумчиво глядя на пламенеющий из-за горы закат, полковник сказал тогда, что прослушивание его телефона необходимо только тем людям, кто устроил теракт возле острова Чечень. Только их могут интересовать его разговоры с разными людьми. И с ним, с Полундрой, не в последнюю очередь, добавил полковник предостерегающе. Старлей возразил тогда, что если эта преступная группировка, осуществившая теракт, ухитрилась поставить на домашний телефон офицера спецслужб чип-жучок, значит, ее техническая база здесь, в Дагестане, получается очень даже мощной, надежной и хорошо продуманной. Получается, не стал спорить полковник, и высказал предположение, что устроившие теракт постараются помешать расследованию всех обстоятельств его совершения. Именно по приказу полковника Полундре была предоставлена армейская охрана и сопровождение из трех человек. Чекист Исрафилов отвечал на все просьбы североморца с самыми неопределенными обещаниями. Впрочем, как Полундра уже успел убедиться, охрана эта была скорее потешным войском. Случись с ним что под водой, можно было надеяться на помощь одного только шофера-сержанта. Да и то неизвестно, захочет ли он рисковать своей шкурой ради него, Полундры. Дорога вновь приблизилась к берегу моря и теперь шла по самой дамбе, отгораживающей низменную, песчаную, несколько заболоченную равнину от поросшего тростником побережья с уходящими далеко в воду длинными песчаными косами. Глядя на замысловатый лабиринт из извилистых заливчиков, лагун, проток, Полундра думал, что море в этом месте должно быть очень теплым и очень мелким, а в таких заросших тростником песчаных местечках обычно водится много рыбы. Внезапно сержант, ни слова не говоря, чуть притормозил и свернул на узкую грунтовую дорогу, быстро ушедшую под уклон к самому берегу, нырнувшую и буквально зарывшуюся в заросли прибрежного тростника. Узловатые, похожие на молодой бамбук стебли растений, стоявшие стеной по обеим сторонам дороги, имели в высоту не меньше 2,5 метров. Армейский УАЗик на хорошей скорости мчался через эту тростниковую рощу по едва скрепленному корнями растений песку, из которого состояла дорога, грозя в любой момент провалиться, захватить колесом чащейся по ней машины в свои объятия. Из песчаного плена старый и много послуживший на своем веку армейский автомобиль, да еще и с тяжеленным прицепом, не вытащить иначе, как трактором. Полундра, глядя по сторонам, слегка поеживался. Песчаная дорога была узкой, двум машинам едва разъехаться. А вдруг появится кто-то встречный? На такой скорости лобового столкновения не избежать. Однако офицеры рядом с ним сидели со спокойным, невозмутимым видом. Наверное, хорошо знали дорогу и ни черта не боялись. И действительно, вскоре УАЗик благополучно выскочил из тростниковых зарослей, выбрался на широкую, вымощенную бетонными плитами и от этого ужасно тряскую дорогу. Она вела к строящимся на берегу Каспия нефтяным терминалам и компрессорной станции подводного трубопровода. Побережье возле нее очищено от растительности, и там было наспех оборудовано что-то вроде причала с бетонным дебаркадером, куда могли приставать морские катера. «Вот, считай, приехали, товарищ старший лейтенант», – бодро сказал сидящий за рулем сержант, на мгновенье оборачиваясь к Полундре. «Вон строящаяся компрессорная станция, а вон и причал. Откуда можно в море выйти?» «Вот и отлично», – отозвался Полундра. «Только ты меня в тростники больше не завози, а то застрянем еще, да с прицепом. Потом выкатывай все это хозяйство на руках». «Нет, не застрянем», – сержант рассмеялся, обнажая великолепные белые зубы. «Там мы просто угол срезали, 4 километра. Это бетонка, она же идет от самой Новотеречной, и асфальтовая дорога идет туда же. Кто ее проектировал, от большого ума и не подумал даже, что возить-то все и материалы, и людей больше из Махачкалы придется, чем из этой станицы». УАЗик остановился на бетонной площадке неподалеку от причала, где в этот ранний утренний час было безлюдно. Все четверо не спеша выбрались из машины, на ходу разминая затекшие от долгого сидения ноги. На строящейся компрессорной станции видны были суетящиеся, как муравьи, люди. Там вращал своим туловищем и двигал длинной стрелой работающий башенный кран. Слышались глухой рокот ударов, заунывный скрежет металла и надоедливое тарахтенье дизельного движка. Станция продолжала строиться, несмотря на угрозы терактов и неопределенность самого проекта. Огромная, метровой толщины, одетая в бетонную изоляцию труба нефтепровода, уходила от терминала вглубь моря. Сержант и прапорщик, едва выбравшись из машины, тут же направились к прицепу, стали скатывать, снимать с него брезент, вытаскивать и раскладывать на земле надувную лодку. Полундра с лейтенантом открыли багажное отделение, стали выгружать оттуда акваланг и баллоны. Затарахтел компрессор. Сержант подсоединил воздушный шланг от него к ниппелю надувной лодки, и через полминуты ее черный резиновый корпус, расправившись и окрепнув, лежал готовый к плаванию на сероватой, в трещинах и выбоинах бетонной площадке. Прапорщик тем временем осторожно извлекал из специального ящика лодочный мотор, подсоединял к нему при помощи гайки винт со множеством фигурных, похожих на лепестки ромашки, лопастей. Заполнив бак бензином из канистры, что также нашлось в кузове автомобильного прицепа, прапорщик и сержант бережно, чтобы, не дай бог, не уронить его, не задеть винтом за землю, не помять, не покорежить лопастей, стали прицеплять мотор на корме надувной лодки. Полундра тем временем принялся с помощью лейтенанта облачаться в гидрокостюм. Надел на голову капюшон и маску, на ноги ласты, лейтенант помог закрепить на спине баллоны. Надувную лодку с подвешенной к ней мотором несли к воде втроем. Полундра в снаряженном акваланге, ластах и с баллонами на спине молча наблюдал за их работой. Армейские бережно спустили лодку на воду, торчащим на носу швартовым, принаитовали ее к находившейся на бетонном дебаркадере стальной трубе. После этого принялись таскать из кузова машины и из прицепа необходимое для подводных работ снаряжение и оборудование. Два запасных баллона с воздухом, еще один акваланг, химические фонари, тросы, веревки. «Со мной в лодке пойдут лейтенант и сержант», – приказал Полундра. «Вы», – он указал на старого прапорщика, – «останетесь при машине». Пожилой прапорщик безразличным тоном отвечал: «Слушаюсь». Однако по его лицу можно было заключить, что приказание Полундры пришлось ему как раз по душе. На старости лет выходить в море на такой ненадежной посудине, как надувная моторка, ему никак не хотелось. Полундра залез в надувную лодку первым. Лейтенант и сержант последовали за ним. Швартовый был отвязан. Подвесной мотор, пущенный устроившимся на корме сержантом, взревел, и тяжело нагруженная лодка медленно отвалила от причала. Разгребая своим черным резиновым носом зеленую Каспийскую воду, она развернулась и, постепенно набирая скорость, направилась в открытое море. Низкий берег быстро скрылся за кормой. Впереди, куда уверенно держал курс сидящий на руле сержант, вырисовывались очертания такого же низменного с заболоченными, поросшими тростником берегами и длинными песчаными косами острова Чечень. Полондра обернулся к сидящему на руле сержанту. «Хорошо, уверенно ведете!» Во все горло, чтобы переорать рев мотора, крикнул ему Старлей. «Давно на Каспии?» «Да, считай всю жизнь!» Сержант усмехнулся, обнажив крупные белые зубы. «Я ж местный, из Махачкалы, вырос на море!» Полондра улыбнулся в ответ, кивнул. Сержант был именно тот человек, что ему и требовался. «Знаете место, где затонул трубоукладчик?» Снова спросил североморец. «Конечно! Я ж был там, когда спасатели работали, трупы собирали. Не промахнемся?» «Нет!» Сержант снова показал в улыбке свои великолепные зубы. «Там же опознавательный буй поставили!» Упомянутый буй и в самом деле вскоре замаячил оранжевой точкой на зеленой поверхности моря. Неподалеку от него виднелись очертания нового трубоукладчика своим огромным портальным краном, ворочавшего очередной отрезок трубы, укладывая его на стапеля. Позади трубоукладочного судна тянулась по воде цепочка балластных цилиндров, поплавков, спасающих укладываемую на дно тяжелую трубу от слишком большого прогиба и перелома. Несмотря на теракт, нефтепровод продолжал сооружаться. Только вот за минувшие дни построено было совсем немного. Трубоукладочное судно работало в каких-то 600 метрах от места аварии, обозначенного оранжевым буем. Чья-то рука, наверное, родственников тех, кто остался здесь навсегда, прикрепила к верхушке оранжевого конуса черной ленточкой букетик искусственных цветов. Моторная лодка подобралась к бую почти вплотную, сержант заглушил мотор, оставил ее спокойно качаться на волнах. Взяв в руки бинокль, Полондра навел его на трубоукладчик, некоторое время задумчиво наблюдая, как по роликам сползает в море со стапелей очередной кусок одетый в защитный бетон трубы. «Работают!» – с усмешкой прокомментировал сержант, кивая в сторону трубоукладчика. «Боятся, что их снова подорвут, а все равно вкалывают!» «Кто там?» – спросил Полондра, отнимая от глаз бинокль. «Азербайджанцы!» – ответил сержант. «Кто же из местных согласится рисковать своей жизнью за такие деньги?» «А есть некоторые местные», – вмешался в разговор молчавший до сих пор лейтенант. «На эту стройку люди специально из дальних аулов приезжают, чтобы подзаработать». «Может быть, почему нет?» – не стал спорить с офицером сержант. «Работа здесь не требует особой квалификации. Это ж кто угодно может сделать. Стальной крюк судового крана к петле у трубы прицепить или лопатой бетон разровнять. А по меркам местных жителей дальних аулов здесь платят вполне прилично». Полондра кивнул, уже без бинокля всматриваясь в силуэт работающего судна, пытаясь понять, что его во всей этой идиллической картине не устраивает. «Стойте-ка!» – вдруг сказал он. «А сторожевой катер где?» «На дне», – отвечал сержант. «Другого просто нет». «Как нет?» – удивился Полондра. «Вообще, что ли?» «Вообще-то есть, конечно», – отвечал сержант. «Но они все на охране границы задействованы». «Износ судов Каспийской военной флотилии 85%, – сказал лейтенант. «Большей частью они уже списаны. Оставшиеся кое-как держатся на плаву, но того и гляди, развалятся». «Трубоукладчик-то они из Азербайджана пригнали», – сказал сержант. «Купили там за доллары, а на новый сторожевик уже не хватило». «Так, нормально», – прокомментировал сообщение своих помощников Полундра. «Значит, на этот раз работающий трубоукладчик оставлен совсем без охраны». «Ну, почему не совсем?» – возразил ему сержант. «Просто командование флотилии изменило тактику этой самой охраны. Вместо того, чтобы держать сторожевой катер привязанным к этому судну, будто это цепной пес, там отдали приказ курсировать в районе проведения работ в радиусе 3 миль. И любое судно, что окажется поблизости, догонять и проверять». «По-моему, это разумно», – заметил лейтенант. «Так у них больше шансов поймать террористов, чем если они просто будут болтаться около трубоукладчика и ждать, пока подорвут». «Ну, может быть». Полундра кивнул, поднес к глазам бинокль, еще раз посмотрел на трубоукладчик. В бинокль можно было различить силуэты людей в ярких оранжевых касках, стоящих у самой воды, но ходящих в море жесткой проставки, по которой сползал под воду отрезок трубы. Не обращая внимания на близость морской пучины, эти люди цепляли на трубу цилиндрические бочки-поплавки. «Ладно, хватит», — сказал Палондра, убирая в сторону бинокль. «Давайте, пора погружаться». Сержант и лейтенант не спорили с ним. Палондер надел на глаза и нос маску акваланга, взял в рот загубник, открыл кран одного из баллонов, убедился, что воздух поступает нормально. Сев на край борта надувной лодки спиной к морю, подождал, пока двое других равновесят крен, после чего оттолкнулся ногами от днища, плюхнулся спиной в воду, перевернулся через голову, загребая ластами воду, стал медленно уходить на глубину. Дневной свет на поверхности моря отдалялся все дальше и дальше, становился все призрачней и туманней. Погружаясь на дно Каспия, Палондра ориентировался по тросу опознавательного буя, закрепленного на якоре и тянущегося до самого дна. Знаменитая своей прозрачностью Каспийская вода оставалась таковой лишь на поверхности. На глубине ниже 20 метров видимость резко упала. Палондра перестал различать кисть вытянутой руки. Пришлось раздавить капсулу подводного химического фонаря. В его бледно-зеленом, постепенно разгорающемся свете Старлей обнаружил, что в воде вокруг него полно нефтяной взвеси. Это было дизельное топливо из разорванных взрывом баков трех затонувших судов. Палондра увидел дно на глубине примерно 40 метров. На его песчаной поверхности мирно лежала бетонная свая, служившая якорем для буя. Эта свая уже начала заиливаться. Однако ничего похожего на обломки сторожевого катера или трубоукладчика не было. Опасаясь потерять ориентацию в этой мутной, полной нефтяной и илистой взвеси придонной воде, Палондра стал плавать кругами, постепенно отдаляясь от маячившего в мути якоря опознавательного буя. Дно Каспия не всегда было ровным, песчаным и бесплотным. Временами с него поднимались к поверхности кусты водорослей, около которых вились, активно пожирая друг друга, большие и маленькие рыбешки. Они, подобно пугливым птицам, разлетались, или, правильнее сказать, расплывались в разные стороны при приближении аквалангиста. Их серебристая чешуя поблескивала в свете химического фонаря. Рыбы покрупнее вели себя спокойнее. Косились на человека круглыми, как пуговицы, черными с оранжевыми ободками глазами, еле шевеля плавниками, проплывали мимо по своим рыбьим делам. Внезапно Старлей наткнулся на запакованный в бетон и уже уложенный на дно трубопровод. Огромная, метровая в диаметре труба, одетая в предохранительную обертку из противокоррозийных материалов, лежала прямо на песчаном грунте, подмяв под себя лес из отмирающих и разлагающихся водорослей. Смотрев трубу и убедившись, что она в порядке, Палондра продолжил кружение над дном моря, при свете химического фонаря осматривая его между высоких, как деревья, кустов водорослей. На сторожевик он наткнулся внезапно. Небольшое судно было расколото надвое взрывом и так искорежено и обезображено, что куски его корпуса на дне казались бесформенной грудой металлолома. Верхушка этой груды едва показывалась над лесом водорослей, а части корпуса, отброшенные взрывом, лежали на дне на порядочном друг от друга расстоянии. Раздвигая водоросли, Палондра внимательно рассматривал останки затонувшего катера. Палубную надстройку смяло взрывом, растерзало и изуродовало до неузнаваемости. Однако крупнокалиберный пулемет на баке – единственное оружие пограничного катера, неповрежденный, грозно высовывал свой бесполезный теперь ствол из гущи водорослей. Рваная линия разрыва металла на корпусе катера вилась трещинами и оттопырившимися острыми краями во все стороны. Один из обломков катера лежал кверху днищем, и Палондра обнаружил там рядом с линией разрыва небольшую, но глубокую зарубку. Теперь у Старлея не оставалось сомнений. Катер потопила мощная подводная мина, прикрепленная к самому уязвимому месту, к днищу. Стало быть, поставлена она была рукой опытного подрывника, обученного грамотно устанавливать взрывные устройства, и хорошего подводника, специалиста по погружению именно в условиях Каспийского моря. Та самая зарубка на днище была отметиной. следом прикреплявшейся в этом месте магнитной мины. Неизвестный террорист сумел незаметно добраться до сторожевика и сделать свое черное дело. Значит, он был хорошо осведомлен обо всем, касающемся строительства нефтепровода и его охраны. Взметая ластами тучи ила и нефтяной взвеси, Палундра поднялся немного над обломками затонувшего судна, стал дальше кружить вокруг широкой трубы нефтепровода, надеясь обнаружить останки других судов. Через некоторое время ему это удалось. Огромный трубоукладчик лежал на боку. Сухогруз, который трубоукладчик утянул вслед за собой на дно моря, лежал рядом, перевернувшись кверху днищем. По всей видимости, под трубоукладчик была заложена мина точно такой же мощности, как под сторожевой катер. Этого хватило, чтобы расколоть надвое маленький сторожевик, но в массивном корпусе трубоукладчика такая мина лишь проделала огромную дыру, оказавшуюся, впрочем, достаточной, чтобы потопить судно. Палундра некоторое время покружил над местом катастрофы, различая в зарослях водорослей части и детали затонувших судов, очертания приготовленных для нефтепровода труб, обломки стальных конструкций, обрывки тросов. Вот в зарослях водорослей мелькнуло что-то оранжевое. Приблизившись, Палундра протянул руку, поднял небольшой, яркий предмет. Это была каска строителя. Поняв, что больше осматривать на дне моря нечего, а воздух в баллонах у него уже кончается, североморец осторожно заработал ластами, стал медленно, чтобы не пострадать от декомпрессии и не получить кессонную болезнь, подниматься на поверхность моря. Лейтенант и сержант помогли всплывшему на поверхность Палундре перевалиться через борт надувной лодки, сняли с него тяжелые баллоны акваланга. Старлей, утомленный долгим пребыванием под водой, сам стащил с лица маску, некоторое время сидел в лодке, тяжело дыша, с усталым безразличием, глядя на раскинувшуюся от горизонта до горизонта лазурно-изумрудную гладь Каспия. Армейцы поглядывали на него вопросительно, будто ожидая, если не отчета, то хотя бы краткого намека, сообщения о том, что он увидел там, под водой. «Нашли, сторожевик?» – наконец, не выдержав, спросил молоденький лейтенант. Палундра кивнул в ответ. Вообще-то задавать такие вопросы было не по уставу, тем более операция носила секретный характер. Но Палундра не считал нужным так уж до абсурдности строго соблюдать устав. Зачем спускался аквалангист в этом квадрате, ни для кого не было секретом. «А будет еще погружение?» – снова спросил лейтенант, кивая на два запасных баллона с воздухом. «Нет, хватит на сегодня», – устало отвечал североморец, качая головой. «Все, что мне надо, я уже видел». Вопрос, что именно там он видел, светился в мальчишечьих глазах лейтенанта, однако Палундра предпочитал не замечать этого. «Все, задание выполнено», – сказал он и повернулся к сидящему на корме у мотора сержанту. «Заводите, возвращаемся на берег, домой». Сержант тут же дернул шнур привода стартера, мотор взревел на всю мощь. Лодка медленно развернулась и, вспарывая тупым резиновым носом зеленую каспийскую волну, пошла обратно, к берегу, прочь от качавшегося на волнах оранжевого буя, обозначавшего место гибели трех кораблей.